Третье. Я по-прежнему уверен в этом. Можете назвать это личной предвзятостью, я не буду спорить. Буду предельно откровенен. Тогда моей целью была не поимка преступника. Я твердо заявляю об этом. Все, что я делал изо дня в день, это пытался доказать, что преступником была именно она. Ну что ж, действительно можно сказать, что детективу не подобает быть необъективным. Вдобавок, на то не было никаких оснований, только мое чутье. Подозреваемый мог бы легко возразить, подняв меня на смех. Я и сам сделал бы так, но только не с тем делом. Тогда я был абсолютно уверен, что это была она. Моя уверенность никуда не делась. Наоборот, с годами она лишь укрепилась. Порой кажется, что я забыл об этом, но бывает, вдруг становится так досадно, что я не могу уснуть. Мы были повержены, я проиграл ей. Я не жалел себя, расследуя то дело. Коллеги даже называли меня маньяком. В их голосах звучало восхищение. Им казалось, что я подпитываюсь искренней ненавистью к злодею, совершившему массовое убийство. Но мною двигали иные причины. Я с самого начала знал, кто убийца. Я не старался установить личность преступника. Я просто не хотел ей проиграть. Я не мог дать ей выиграть. Вот что мною двигало. Хотите знать, почему я так был уверен? Я тоже много об этом думал. Честно говоря, я до сих пор не знаю. Могу лишь сказать, что я понял это, стоило мне на нее взглянуть. Я разглядел в ней тот самый необъяснимый злой умысел, который ощутил на месте преступления. Вот и все. Ха, почти. Как любовь с первого взгляда, да? Что ж, наверное, можно сказать и так. Зависит от того, на что вы отреагируете. На ее очаровательную, прекрасную сторону или на оборотную. Как две стороны одной монеты, верно? Примечание: в оригинале выражение между достоинствами и недостатками тонкая грань. Листа бумаги. Конец примечания. Другой детектив, однажды ходивший со мной на допрос, так восхитился ее красотой, что был решительно настроен во что бы то ни стало защитить эту бедную девочку и ради нее поймать преступника. Мы смотрели на одного человека, но видели совсем разное. И правда, это могла быть какая-то извращенная влюбленность, ведь я был действительно околдован и с тех пор не переставал думать о ней.